Франсуа Арман Сюли Прюдом. Поэтом будущего. Певцы грядущего. Все тайны мировые от вас вселенная узнает, наконец. И ярко озарит светильник ваш впервые причины действия, начало и конец. Ваш стих, он освежит бессмертные идеи, когда закроет нас могильная плита, и мы сойдем во мрак, ничтожные пигмеи, и смолкнет голос наш, закроются уста. Но вспомните, что мы поем любовь и розы в суровый век, когда орудий слышен гром. Для тех, кому в удел даны судьбою слезы, жалейте же о нас, боровшихся со злом. Толпою к вам сойдут счастливейшие грезы, и мир страдания вам будет незнаком.